Глава 10. Лана. Во сне переворачиваюсь на бок и резко открываю глаза. Сон как рукой сняло. В квартире слышны звуки. Но сына точно еще не должно быть дома. Или уже вернулся? Приподнимаюсь на локте и смотрю на часы. 8 утра. Нет, точно еще не Артем. Тело моментом сковывает напряжением, и я все вспоминаю. То, как была на свадьбе у Яны, как пыталась отделаться от назойливого внимания ее знакомого. Потом такси, а у подъезда... Черт! Никита! Падаю на подушки и только сейчас ощущаю тяжесть во всем теле. Откидываю угол одеяла, понимая, что я абсолютно голая. Укрываюсь, зашмуриваюсь. И стыдно, и в то же время... То, что было ночью, не охарактеризовать простым словом «вау» или «класс». Это было... О, Боже! Он очень активный, требовательный и в то же время не забывающий про мое удовольствие, оставивший его на первое место. Это для меня удивительно. Но я снова подскакиваю на кровати, понимая, что незнакомый, ну ладно, почти незнакомый парень хозяйничает у меня в квартире. И даже если я знаю, кто его мать, от этого не легче. Мало ли, понимаю прекрасно, что воровать у меня нечего совершенно, но в голову забрел уже этот таракан, и я его не вытравлю, пока не увижу собственными глазами, что происходит у меня дома. В очередной раз откидываю одеяло в сторону и спуская ноги на пол. Мое платье, сложенное, лежит на краю кровати, рядом чулки. Обалдеть! Дрожь прокатывается по телу, поднимаюсь и подхожу к шкафу. Одеваюсь в домашнее и выхожу из спальни, направляясь на звуки в сторону кухни. Улавливаю запахи чего-то жареного и замираю у двери. Ко мне спиной стоит Ник у плиты, что-то готовит. Низко на бедрах сидят джинсы, босые ступни. Татуированные руки ловко справляются со сковородой и тестом. Вид, надо сказать, закачаешься. Проснулась? Оглядывается, и уголок губ приподнимается. Волосы взъерошены, и несколько длинных прядей падает на глаза. Но от этого он еще соблазнительнее выглядит. Не туда, думают твои мысли, Лана. Ой, не туда. Пробегает быстрым взглядом по мне от ног до макушки. Угу, все, что могу из себя выдавить. А ты что тут делаешь? Задаю глупый вопрос. Все и так понятно. Но я отказываюсь верить глазам. Ни разу мужчина не готовил завтрак на моей кухне. Ни до замужества, ни во время, ни после. Это мираж какой-то. Обман зрения. Извини, похозяйничал немного тут у тебя. С блинами не стал заморачиваться, пошел путем полегче. Отставляет сковороду в сторону, выключает конфорку и, взяв тарелку, подходит к обеденному столу. Оладушки, как бабуля научила, вспомнил. Ставит полную тарелку с приличной стопой оладьев, ароматно пахнущих. Чай, кофе. Поднимаю на него взгляд и не знаю, что ответить. Все мои мысли разбежались, а слова испарились. Понял. Кофейку, чтобы проснуться, хмыкает. Ты садись, чего мнешься? И возвращается к столу, на котором стоит чайник. Уверенно открывает верхний шкаф, будто знает, что именно там у меня стоит баночка с кофе. Я никак не могу понять, почему он так спокойно ориентируется в моих шкафчиках. Прошмонал их заранее. Сажусь за стол и стаскиваю оладушек с тарелки. Откусываю. Тяну не в силу сдержаться. Только сейчас понимаю, какая я голодная. Просто адски. А оладьи эти просто бомбические. Вкусно? Возвращается с двумя чашками кофе. Одну ставит передо мной и садится напротив. «Очень! Там в холодильнике стоит баночка с джемом абрикосовым. Если хочешь...» «Ага, сейчас!» Подскакивает и быстро достает джем, выкладывает немного на блюдце и ставит между нами на стол. Я делаю пару глотков кофе и не могу отвести глаз от парня, что сидит напротив и уплетает оладьи с джемом. «Что?» Ловит мой взгляд и перестает жевать. «Вкусно ешь!» Натягиваю улыбку, чувствуя, как краснею. «А ты не ешь!» Прищуривает свои глаза. «Не понравилось? Вроде вполне съедобно». «Вкусно, правда. Я просто...» Запинаюсь, закусывая губу. «Что?» Внимательный взгляд на меня. «Обычно я готовлю. Ну, то есть мне завтраки никто еще не готовил. Наконец признаюсь». «Ну?» Хмыкает явно довольный собой. «Все когда-нибудь, да в первый раз. Ешь давай!» Хмурит брови. «А то не поверю, что вкусно». «И я ем!» Оторваться невозможно, честно. Не думала, что ты еще умеешь готовить. Наконец, отставляю пустую кружку в сторону. Редко занимаюсь этим делом. Выдыхает. Мне, значит, повезло сегодня. Усмехаюсь. Поднимает на меня взгляд, изучающе смотрит. Ты как себя чувствуешь? Спрашивает. «Отлично!» – пожимаю плечами и в этот момент слышу звонок в дверь. Пялимся друг на друга. Я совсем расслабилась и забыла про время. На часах почти 10. Это мог вернуться сын. Вскакиваю на ноги. «Черт!» Сердце от волнения заходится в груди. В комнату, быстро. Цепляюсь за руку парня и тяну его в спальню. Закрывая дверь, возвращаюсь в кухню. Его чашку и ложку ставлю в посудомойку. Бегу в коридор. Хватаю его вещи и возвращаюсь в спальню. Отдаю ему. «Одевайся!» Говорю и снова запираю дверь спальни. А сама тороплюсь к входной. Открываю. «Артем!» «Привет!» – здороваюсь с сыном. «А ты чего звонишь? У тебя же ключи!» – спрашиваю, пропуская его в квартиру. «Привет!» – скидывает рюкзак с плеча. «Забыл у себя в комнате, когда собирался!» Отвечает и начинает раздеваться. Я наблюдаю за ним, а сама пытаюсь понять, как мне незаметно для сына вывести из квартиры Никиту. «А чем это у нас так вкусно пахнет?» – спрашивает. «Завтрак!» – пожимаю плечами, натягивая улыбку. «Пойду переоденусь, тогда и поем!» Говорит, направляясь в свою комнату. Мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Вот это попало ты, Лана. Привела мужика в дом. Теперь думаешь, как его выпроводить, но чтобы никто не заметил. Ага, в выходной, когда все по квартирам сидят. Гулять собираются к обеду, да по магазинам. И вечно бдящие соседки-старушки. Попадос. Вывести парня? Как? Тороплюсь в комнату сына. Нужно как-то сделать так, чтобы он немного в ней задержался. «Тем!» – заглядываю к сыну. «Найди мне, пожалуйста, свои школьные брюки. Стирку запущу». Прошу его, прекрасно понимая, что эти самые брюки лежат в ванной. «Хорошо!» – кивает мальчишка и продолжает переодеваться. Я тороплюсь в свою спальню и, открыв дверь, замечаю парня, сидящего на кровати с телефоном в руках. «Быстро, пока сын в своей комнате!» Шепчу и беру за руку Никиту, веду к входной двери. Он не сопротивляется. Открываю входную дверь и, да, выставляю своего ночного гостя на лестничную площадку. «Вот так ты со мной!» — хмыкает парень, усмехнувшись, приваливается плечом к стене, смотрит на меня. Я прикрываю за спиной дверь, боясь, что увидит или услышит нас сын. «Как?» Мое сердце лупит о ребра, жутко неудобно, и мне безумно хочется, чтобы Ник просто взял и ушел без лишних вопросов. «После того, что было», — говорит, а я дергаюсь в его сторону и закрываю рот своей ладонью. А этот наглец целует мою руку. «Тише, прошу тебя», — шепчу, боясь, что нас подслушают соседи. «Завтрак тебе приготовил», — продолжает говорить, но уже тише. «Да, все верно, даже стыдно». «Этого не должно было быть», — отвечаю. «Я надеюсь, что на этом все». «Все?» — усмехнулся. «Мы только начали». Его губы растягиваются в соблазнительной улыбке. «И следующий завтрак уже с тебя». «Нет», — качая головой, «нет-нет, у нас был уговор один раз, и все». «Но у нас уже был второй раз. Уговор полетел к чертям». Приближается и говорит так, что я чувствую его дыхание на своих губах. «Ник, прошу тебя, не надо, просто уходи». Хватаюсь за ручку двери. «Скажи, что ты жалеешь». Взгляд впивается в мое лицо. Молчу, потому что я не жалею. И, может, повторила бы. Но не говорить же это ему, да и не нужно это все. Мы разные. У меня куча проблем, он молодой. Ему нужна беспроблемная молоденькая девочка. Не может быть у нас ничего более. Ну? Давид ждет ответа. «Ма!» – доносится голос Артема из квартиры. «Уходи!» Хочу оттолкнуть от себя парня, но не выходит. «Горячая училка!» Касается пальцами моих губ, явно намекая на то, что было ночью. Меня кидает в жар. «Пока!» Отступает на шаг и, развернувшись, быстро перебирая ногами, сбегает по ступеням, а я ныряю в коридор квартиры, закрывая дверь. «Я тебя потерял!» – выглядывает из ванной сын. Соседка заходила, вру и сама себя ругаю за это. «А брюки-то вот!» – показывает штаны, что держит в руках. «Я в пятницу положил сразу, как переоделся. Да?» «Извини, не видела. Пойдем чай пить». Зову его в кухню. «Пойдем!» – быстро соглашается, на миг пропадая в ванной, и снова выходит. Разливает чай по чашкам, садится напротив и хватает оладушек с тарелки. «Ого!» – удивляется. «Вкусные? А почему ты никогда их не делала?» Продолжает уминать оладушки за обе щеки. «Не знаю. Вру снова. Недавно рецепт попался, запомнила, и вот решила попробовать. Удачно вышли, да?» Подхватываю один с тарелки и откусываю кусочек. Перед глазами парень с голым торсом, готовящий их. «Мне зашли!» – хмыкает сын. «Не забудь рецепт, я с удовольствием еще поем». «Ага, надо теперь что-то подобное найти в интернете. Не спрашивать же у Никиты, хотя как спрашивать? Номера его у меня нет, и это очень хорошо. Писать некуда. Дальше я занимаю себя домашними делами. Завтра на работу, а в доме прибраться нужно. Но и наготовить поесть. В суете отвлекаюсь и ненадолго забываю обо всем. К вечеру звонит Яна и интересуется, как у меня дела. «Интересная ты», — улыбаюсь. «Ты вообще чего с телефоном-то в руках? Где твой новоиспеченный муж?» «По делам уехал, поэтому пока есть время, обзваниваю вас. У меня все хорошо, вот только от плиты отошла». «Тебя Антон не обидел?» «Что?» «Нет, не обидел. У него на уме свой бизнес только». Вспоминаю того мужчину. «И не надо мне больше кого-то сватать, хорошо?» «Ладно», — вздыхает. «Тогда до завтра». «Я думала, тебе дали пару выходных». «Ну кому я оставлю своих детей?» — смеется. «Сама все понимаешь. В отпуск слетаем в каникулы, которые уже буквально через полторы недели. Четверть пролетит быстро, сдадим все отчеты и можно будет выдохнуть». «Точно», — соглашаюсь. Перекинувшись еще пару слов, прощаемся. Готовлюсь к рабочему дню, проверяю, что оденет завтра сын. Меняю постель. Раньше руки не дошли. В комнате все еще пахнет сексом, и это немного нервирует. Пока вожусь с бельем, открываю окно, проветривая комнату. А после душа забираюсь под одеяло и беру в руки телефон, чтобы немного полистать новости в ленте. Когда готова уже отложить гаджет на тумбочку, он оживает в моей руке. На экране всплывает сообщение от незнакомого номера. Сердце пропускает удар. Открываю мессенджер и читаю. «Как ты? Еще не скучаешь?» Я зависаю на буквах и не понимаю, от кого такое могло прийти. Я никому не давала свой номер. Не отвечаю и готовлюсь занести незнакомый номер в черный список, но прилетает новое сообщение. «Я не могу не думать о твоих губах. Нужно будет повторить». После этого до меня доходит, кто мне пишет. Немного становится легче, но ненадолго. «Откуда у тебя мой номер?» Быстро набираю. «Не надо закрывать меня в своей спальне». Прилетает ответ. «Я и трусики твои взял на память». И смайлик с рожками. «Встретимся, верну». «Не дождешься», — отвечаю, а самой улыбка душей. «Посмотрим. Спокойной ночи, фея». Я не отвечаю на последнее сообщение и, погасив экран, убираю телефон на тумбочку, а сама накрываюсь одеялом чуть ли не с головой, все еще пребывая в какой-то эйфории.